него не было с собой никакого огнестрельного оружия, и не оставалось ничего другого, как дать им возможность бежать. Без сомнения, угроза браконьеров не просто слова. Мы проходим, согнувшись под кусками мяса, частично уже почерневшими, мухи жужжат у нас над головой. Рядом лежит куча из полуразделанных смердящих туш, зебр и гну. Вяленое мясо, предназначенное для отправки, собрано и связано. Можно предположить, что в лагере жили 10-12 человек. Не могу себе представить, как они вообще способны были находиться в таком зловонии среди такого количества мух. Кроме того, вокруг лагеря, который должен был бы привлекать львов и других животных, не было никакого колючего забора. Но с отравленными стрелами можно не бояться даже львов. Достаточно их только ранить, и им рано или поздно придет конец. Для нас это крупная добыча. Мы проталкиваем свою грузовую автомашину через чащу поближе к лагерю, погружаем все имущество браконьеров, снаряжение, провизию, горы проволочных петель. Оба схваченных связаны. Конечно, они ничего не знают, в эти места попали случайно, а когда наши следопыты их настигли, просто хотели отрезать хвост мертвому гну. То, что мы не берем с собой, бросаем в одну кучу, поливаем бензином и поджигаем. Из года в год браконьеры убивают десятки тысяч животных. Используется лишь незначительная часть мяса. Обычно браконьеры берут только хвосты, слоновую кость, шкуры и рога носорогов. Какой толк в национальном парке Серенгети, если ежегодно в сухой сезон животные вынуждены его покидать, а за пределами парка десятки тысяч их гибнут? В парке браконьерство можно пресечь, но поскольку его обитатели выходят за его пределы, нет никакой гарантии, что последние редкие животные уцелеют. На поляне я случайно наткнулся на ловушку, поставленную для мартышек, прекрасных созданий с черными ногами и хвостом, с серо-черной в белую крапинку шерстью, пишет Георг Шаллер. Через поляну тянулся мост из бамбука, по которому мартышки ходили с большим удовольствием, чем по земле, но в одном месте была поставлена ловушка, привязанная к изогнутому шесту. Как только обезьяна лезла за приманкой и наступала на небольшую планку, ловушка резко подбрасывалась, и животное оказывалось задушенным в петле. Когда я обнаружил эти ловушки, то стал продвигаться осторожнее. За несколько дней до этого я шел с одним служителем по бамбуковому тропическому лесу вдоль южной границы парка и, увидев тонкую лиану, натянутую поперек дороги в полутора метрах над землей, остановился посмотреть, откуда она здесь. Поднял голову. Надо мной, примерно на высоте 8 метров, в кроне дерева висело двухметровое бревно весом около 50 килограммов с острым железным копьем на конце, зловеще направленным прямо в мою голову. Это была ловушка на слонов. Когда слон, проходя ночью по этой дороге, перервет лиану, на него упадет тяжелое бревно, и в спину вонзится копье. «Больше всего мне досталось от браконьеров народа Борана», — рассказывает Джордж Адамсон. «По их обычаям, мужчиной становится только тот, кто обмакнет свое копье в кровь опасного хищника. В древние времена им считался представитель соседнего народа. Когда позднее власти запретили этот ритуал, молодые люди обратили свое внимание на львов, слонов, буйволов и носорогов. Перед уходом молодых людей в кровавый поход собирается нгома, группа певцов и танцоров, мужчин и женщин. Взрослые мужчины восхваляют в песнях свои героические подвиги, количество убитых врагов, заколотых львов и слонов. Потом к ним присоединяются женщины и девушки, они подшучивают над юношами, что те боятся даже мертвого льва, что они не такие отважные, как их отцы. Когда юноши достаточно возбуждены, они отправляются на охоту. 12 или более почти обнаженных молодых людей, у каждого в руках по два копья, провожает стая сельских дворняжек. Обнаружив добычу, они начинают охоту. Часто при этом кто-то из молодых людей погибает или бывает серьезно ранен, особенно если идет охота на льва. Добычу получает тот, кто первым смочит свое копье в крови животного. Того, кто оказался трусом, участники похода безжалостно избивают и изгоняют из группы. Молодых охотников, возвращающихся в селение, жители приветствуют как героев и танцуют вокруг них. Отличившийся на охоте с этого дня может носить длинные волосы, расчесанные на пряди, и смазывать их жиром. Жаль только,